И еще один закон. Закон замены. Помогите компании найти вам преемника. Now, as we conclude, I just want to give you one other thing to think about. Просто в завершении я хотел бы дать вам еще одну мысль и размышление. You want to get a promotion. Если вы хотите получить повышение. And I'm sure your boss does too. Я уверен, что ваш начальник только за. But promotion creates a problem. Но повышение создает одну важную проблему. And that problem is a vacancy. Это открывающаяся вакансия. Now, I can tell you something for sure. Я могу сказать вам вот что. I can tell you this 100%. Могу сказать на 100%. Because I've experienced it. Потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. And so have most other executives. Как и большинство других руководителей. If you are an employee. Если вы являетесь сотрудником. Who will help to find their replacement. Который поможет начальнику найти себе замену. You are almost guaranteed a promotion next time one comes up. Это практически гарантирует вам новое повышение при новой открывшейся возможности. Now, how do you do this? Если вы спросите, как это сделать? Well, that's a very good question. Хороший вопрос. I will say this. Могу сказать вот что. Think about who you know. Вспомните людей, которых знаете. I'll also tell you something interesting too. Вот что еще нужно помнить. You can go on the internet. Зайдите в интернет. There are many sites available. Существует множество сайтов. Where people can post CVs. На которых люди размещают свое резюме. Why don't you act like a recruiter? Почему бы вам не поработать рекрутером? Why don't you look for some candidates? Почему бы вам самому не найти себе замену? Yeah, I know you're busy. Да, я знаю, у вас много дел. And I know it's not your job. Да, я знаю, что это не ваша работа. And heck, you probably can't even do it successfully. И, возможно, у вас это даже не получится. But that doesn't necessarily matter. Но это не важно. What matters is that management knows that you're trying to solve a problem. Важно то, что ваш начальник увидит, что вы решаете потенциальную проблему. Now, there's something else I want to mention here too. Здесь я хотел бы упомянуть еще вот что. If you're known as someone that's dependable. Если вас знают как человека, на которого можно положиться. Someone that keeps their word. Человека, держащего слово. And if you agree with management. И если вы соглашаетесь со своими начальниками. That you will really try to help to train your replacement. Предлагая им свою помощь в подготовке своей замены. That can be the differentiator between you and somebody else getting a promotion. Это может сыграть решающую роль в выборе между вами и другими кандидатами на повышение. Executives aren't stupid. Потому что руководители люди не глупые. Well, not all of them. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. An experienced executive knows. И опытный руководитель знает. That if somebody new comes to the organization. Если в компанию приходит новичок. They're going to need training and orientation. Ему понадобится тренинг и профориентация. And if they take a look at you. И если он будет смотреть на вас. And know that you'll help with that process. И знать, что вы готовы в этом помочь. And they know that they can trust you to keep your word to do it. И он будет знать, что вам можно в этом довериться. Promoting you seems like a better choice than maybe promoting someone else. Тогда повышение вас это гораздо более логичный выбор. I guess if I could summarize everything that we've discussed, I'd say this. Я думаю, что если бы я мог подвести итог всему, что мы обсуждали, я бы сказал вот что. If you're an employee. Если вы являетесь сотрудником. Who is proactive. Который проактивен. And honestly looking to help the company succeed. Который от всего сердца пытается сделать все, чтобы помочь компании достичь успеха. There's a very good chance. Тогда очень велика вероятность. That you'll climb up the corporate ladder. Что именно вам удастся подняться вверх по карьерной лестнице.